Понедельник, 3 октября 1977 года. День. Москва, площадь Дзержинского. «Нет, ничего нового», — напоминающий добродушного бегемотика-криминалиста горчёно покачал головой. «Чернила и бумага стандартные, почерк тот же. По микромаркировке конверт куплен в центре города, в Невском районе. Микромаркировка тетрадных листов та же. Пыльцы нет, так и не сезон. Перхоти заметно меньше, так опять же, тепло еще, шапки не носим. В общем, дополнительных зацепок не появилось». Жора огорченно вздохнул, поднимаясь со стула. «Жаль, Лазарь Соломонович, очень жаль. Ну что ж, будем цедить сетями воду дальше, до посинения, пока не зацепим». Бегемотик задумчиво погрыз дужку очков и, чуть поколебавшись, добавил. «Мысль у меня тут, Жора, появилась. Если операция важная и долгосрочная, и вы ожидаете появления новых писем, то можно попробовать нестандартный вариант». Минцев скользнул на стул обратно и сукоризный заметил. «Как вы могли, Лазарь Соломонович, даже на минуту представить себе, что я могу заниматься неважной работой?» И посерьезнее добавил. «Очень важная, очень, поверьте. И, полагаю, письма еще будут». «Тогда смотрите, Жора. По конвертам, как мы поняли, в данном случае точно район не определить. Ни по микромаркировке, ни по местам вбрасывания. Но и покупают их часто на ходу, в случайном месте. А вот баночку чернил, заметьте, обычно берут недалеко от дома, правильно? Вот вспомните, где вы обычно покупаете чернила?» «Хм», — Жора наморщил лоб, припоминая. «А ведь верно, я всегда в канцелярке около дома беру». «Вот», — палец Сарделька возделся к небу. «А почему?» Минцев задумался, потом неуверенно предположил. «Чтобы уменьшить вероятность случайного расплескивания в портфеле?» «В точку. Именно. Флакончик не герметичен. И если потрясти, то пара капель может вытечь при неплотно закрытой крышке. А это неприятно. И заметьте, молодой человек, впрок чернила обычно не запасают. Сколько вы берете за раз? Один флакон. Два?» «Один, Лазарь Соломонович, один», — кивнул Жора. «Вот. Почерк там высоко наработанный. А это значит, что пишет этот человек регулярно и в немалых объемах. Так что, скорее, за квартал флакон уходит, да». Криминалист откинулся на спинку стула и, победно поглядев на Минцева, выложил. «Я тут вспомнил байку, что мой учитель рассказывал. Якобы в 34-м году, на 17-м съезде партии, каждому делегату в чернильницу на его месте были налиты чернила с индивидуальным составом присадок. А после голосования, по результатам экспертизы бюллетеней, выявили тех, кто проголосовал против Сталина. Смотрите, Жор, а что, если попробовать сделать такие специальные партии чернил для Ленинграда и, заменив ими обычные, реализовывать в привязке к строго определенным кустам продаж? А?» Минцев, просекший идею в зародыше, восхищенно цокнул языком. «Конгениально, Лазарь Соломонович! Определенно конгениально! А над составом наш ОТО поколдует, им такое задание на один зуб». «Да, и вот что еще важно при такой методике. Подтверждение. Смотрите, как только появится первое письмо с меченными чернилами, надо сразу заменить все партии на новые, с ранее не использовавшимися вариантами рецептур. И если потом придет письмо, написанное уже одним из этих новых вариантов, а куплен он будет все в том же кусте торговли, то можно считать, что мы нашли район проживания или работы интересанта». «Золотой вы наш! Да Лазарь Соломонович!» Соловьем разлился Жора. «Все, с меня кус сала. Того самого. Помните, что на майске у вас хорошо пошло?» «Молодой человек!» — огорченно всплеснул руками бегемотик. «Какое сало! Да что вы такое говорите?» «Да-да!» — Жора дурашливо постучал себя по лбу. «Совсем ж забыл! Да точно! Вы ж тогда назвали его белой рыбой! Такая отваренная моей бабушкой в луковой шелухе и фаршированной чесночком. Угу. Из морозилки. Мы ее еще такими тоненькими стружечками резали и на черный хлеб. И под водочку». «Вот ты где!» — ворвавшийся в комнату распаренный капитан-сослуживец прервал подтрунивание. «Руки в ноги и бегом! От ЮВ три раза звонили тебя. Давай к гаражу. Куда ты едешь?» Минцев подхватился, торопливо кивнул Лазарю Соломоновичу и перешел на бег. Андропов появился во внутреннем дворике буквально через 2 минуты после запыхавшегося Жоры и, махнув рукой на приветствие, торопливо полез в салон. «Садись. Опаздываем на рандеву с Дмитрием Федоровичем. Он нас через 20 минут на Минском шоссе ждет. Обещал экскурсию». Машина выскочила из распахнувшихся ворот и понеслась в сторону Арбата. Жора покосился на задумавшегося шефа и решил придержать несвоевременные вопросы. Или сам расскажет, или на месте все выяснится. Сразу за кольцевой, у тихой деревянной Немчиновки, на обочине Минского шоссе их поджидали 3 черные «Волги». Машины поравнялись, и Андропов приветственно махнул сквозь стекло Устинову. Кортеж вытянулся в линию и, стремительно заглатывая километры, понесся дальше. Ехали недолго. В Голицыно свернули направо, проехали через пару КПП и высадились у новенького и совершенно непритязательного 3-этажного строения, похожего скорее на районную больницу, а не на секретный объект Министерства обороны. Встречали 2 генерала, один из которых был знаком по фотографиям всей стране. «Товарищ маршал Советского Союза», — пророкотал, вскидывая руку к выгнутой до эпатажного состояния фуражке, моложавый генерал-лейтенант. Устинов шагнул навстречу и протянул руку. «Добрый день, Николай Федорович. И вам добрый день, Герман Степанович». Повернулся к стоящему чуть позади Андропову и представил подчиненных. «Начальник Центра командно-измерительных комплексов искусственных спутников Земли и космических объектов генерал-лейтенант Шлыков Николай Федорович. Ну а Герман Степанович, — он указал на Титова, — зам по управлению космическими аппаратами военного назначения». Андропов представил Жору, придав ему тем самым статус не просто сопровождающего, а полноправного участника встречи. «Георгий Минцев. Товарищ подполковник разрабатывает планы применения сил и средств управления диверсионной разведки на особый период и осуществляет оперативное руководство еще одной специальной группой. Как раз по этой линии, Дмитрий Федорович, была добыта, в частности, информация по вашему камчатскому кабелю. Ну и сегодняшняя тема тоже от него». Устинов кивнул и помрачнел. «Я бы заложил там, конечно, донные мины. Пускай бы к чертовой матери полетели, когда сунутся снимать записи. Слухачи». «Да ладно», — Андропов примиряюще махнул рукой. «Мы им через этот канал теперь столько деза накачаем. У меня служба активных операций с красными глазами ходит, работают без выходных. А поставите вы те мины, ну, станет у США на 1 подводную лодку на Гавайях меньше. Сильно тебе легче будет». «Да согласился я с тобой, Юрий Владимирович, согласился». Устинов покатал желваки и продолжил. «Ладно. Вот», — обвел он рукой, — «объект 413. Наш космос, наши глаза и уши. Пойдемте, похвастаюсь. Такое мало кто видел». В большом зале на 2-м этаже Устинов повернулся к Титову. Герман Степанович, покажите нам легенду в работе. Космонавт 2 уверенно прошел к пульту и, сев в кресло, пощелкал тумблерами. Засветился небольшой кинескоп. Прорисовалась, набирая резкость, какая-то картинка. Затем она, повинуясь воле оператора, поплыла вверх-вправо. «Так, товарищи», — сказал он. «Смотрите, товарищи, сейчас спутник над Восточной Атлантикой. Вот это», — постучал карандашиком по небольшому пятнышку на экране, — «Мадейра. А в правом верхнем углу мы видим Гибралтар. Сейчас наведу на него и дам приближение». Картинка дернулась и начала наплывать. «Вот тут Херес и Малага», — со вкусом выговорил Титов. «Танжер на южном берегу пролива». Прорисовалась береговая линия, проступили детали рельефа. Последними проявились светлые черточки на поверхности моря. «Корабли, идущие сейчас через пролив. И кильватерные следы за ними», — с гордостью пояснил Устинов. «В режиме реального времени». Минцев навис над плечом легенды и, затаив дыхание, вглядывался в медленно плывущую вправо картину. «Он видит Землю из космоса вместе с Титовым!» Нет, у него было много в жизни упоительных мгновений. Первый прыжок и первая женщина, первая успешная операция по реальному противнику. Но эта плывущая по океану планета перебила все. В носу неожиданно засвербило, и он резко подался назад, в тень Андропова, пока никто не заметил подозрительного блеска глаз у боевого офицера. «Вот здесь, в легенде, этот реактор Бук и работает», — подвел итог просмотру Устинов. «В полностью развернутом состоянии, когда на орбите работает вся группировка из 7 спутников, они обеспечивают беспропускную разведку Мирового океана. А в перспективе нескольких лет не только разведку, но и целеуказание в интересах нашего флота. Сейчас у Челомея доведут до ума сверхзвуковые противокорабельные ракеты, поставим их на подводные лодки новой серии, и тогда у нас появится возможность уничтожать крупные авианосные группировки противника. 20 лодок-носителей, да по 24 гранита на каждой!» Он резко рубанул рукой, и лицо его стало жестким, потеряв даже след улыбки. «По команде за первые же сутки снесем все флоты США к чертовой матери, и следа не останется». «Еще 20 лодок?» Андропов болезненно поморщился. «Ох, Дмитрий Федорович, без штанов страну оставите». «На обороне не экономят, сам знаешь. Сожрут сразу, только дай слабину». Устинов чуть помолчал, потом добавил. «Давай, рассказывай, чем тебя наши реакторы заинтересовали?» «Погоди, я еще не все понял. А зачем их вообще на спутник ставим?» Устинов кивнул Титову, мол, отвечай. Тот встал с кресла и пояснил. «На 3 спутниках из 7 стоят активные локаторы бокового обзора. Для них требуется высокая мощность, порядка 3 киловатт. Плюс орбита у них низкая. Если ставить солнечные батареи, то возникает парусность, приводящая к заметному сокращению срока службы спутника». «Так», — Юрий Владимирович побарабанил пальцами. «Подхожу к интересующему меня вопросу. Как решаются вопросы радиационной безопасности?» «После исчерпания ресурса или в случае какой-либо аварии производится расстыковка спутника на 2 фрагмента, один из которых — реактор. У этого фрагмента есть своя твердотопливная двигательная установка, которая уводит реактор на высокую орбиту захоронения со сроком жизни свыше 250 лет. По расчетам, он должен за это время полностью высветиться. Кстати, за 10 запусков у нас случилась одна авария реактора на космосе 367 в 70-м году. Через 2 часа после запуска реактора произошел заброс к температуре первого контура выше предельной, что вызвало расплавление активной зоны. Система активной безопасности сработала штатно. Спутник рассыпился, сработала двигательная установка, реактор выведен на расчетную орбиту захоронения, где он и плавится себе дальше. Теплоотведения-то в вакууме нет. Разбирались потом. Сборщик косорукий свернул голову контрольной термопаре. «Ясно», — Андропов кивнул и подобрался. «А что будет, если вывод реактора на орбиту захоронения не реализуется?» «Тут 2 принципиальных варианта», — начал Титов. «Авария на этапе вывода на орбиту — первый. В 73-м так и случилось. Двигатель до разгона не сработал, и аппарат упал в Тихий океан. Но поскольку реактор был еще холодный, ничего страшного не произошло. Бульк и все. А на случай 2-го варианта, когда с орбиты будет сходить горячий реактор, предусмотрена пассивная защита спутника. Реактор состоит из нескольких сегментов, стянутых стальной лентой. Предполагается, что при попадании спутника в плотные слои атмосферы эта лента должна быстро перегореть, отражатель развалится на части, а активная зона сгореть в верхних слоях атмосферы, превратившись в мелкодисперсную пыль, которая будет выпадать на Землю годами, разносясь движениями воздушных масс по очень большой площади. Испытания не проводились? Нет, дорого, и вероятность аварии такого типа крайне низка. Андропов молча смотрел сквозь экран монитора с плывущими контурами Европы и обдумывал услышанное. У него не было ни грана сомнения в том, что эта крайне низкая вероятность весьма скоро реализуется. Осталось понять, чем это может грозить и можно ли это как-то предотвратить. «Юрий Владимирович», — Устинов похлопал его по локтю. «А? А, да». Он встряхнул головой и полез в карман за листком. «Мы получили предупреждение из достоверного источника. Очень достоверного, товарищи. Система пассивной безопасности Бука в случае аварии такого рода не обеспечит распыление активной зоны в верхних слоях атмосферы. Нам рекомендуют...» Он достал из внутреннего кармана листок и прочел. «Принудительное выбрасывание твелов газовым исполнительным механизмом. Вот». «Слушай», — Устинов многозначительно посмотрел на Андропова. «Но чтоб такое советовать, надо, во-первых, знать даже не схему нашего реактора, а все в деталях. Во-вторых, иметь значительный опыт конструкторских работ по реакторам. И, в-третьих, иметь некий опыт спуска аппаратов в атмосферу. И кто же такой шустрый?» «Не, кто, понятно. Как говорится, тут только я да мы с тобой. Но с чего вдруг они стали нам подсказывать?» Юрий Владимирович улыбнулся, словно извиняясь, и развел руками. «Как говорится, без комментариев. Но, Дмитрий Федорович, я очень прошу отнестись к этой рекомендации крайне ответственно. Источник серьезнее некуда. Просто поверьте мне». Устинов слегка пожал плечами и повернулся к Титову. «Герман, сколько до следующего запуска?» «Полгода. Только что крайний был. Космос-954, 18 сентября». «Ну, хорошо». Устинов коротко кивнул. «Обещаю, задачу конструкторам поставлю. Но надо оценить сначала объем. Может быть, для этого всю компоновку менять надо. А там изделие очень непростое. 80 килограмм реактор смогли уложить. Тебя только этот вопрос интересовал?» «Да», — Андропов твердо посмотрел на коллегу по политбюро. «Интересовал и очень беспокоил». «Ну, считай, что ты скинул свое беспокойство мне. Разберемся. Пообедаем». Они шли в столовую, перебрасывались малозначительными фразами, А в голове у Андропова который день настойчиво вертелись одни и те же вопросы. «Ну почему сенатор шлет такие материалы именно мне?» «Ну ладно, первые письма были по профилю комитета». «Ну, почти все». «Но сейчас, с какого бока надо писать об этой инфляции председателю КГБ? О месторождениях необия и алмазов, об атомном реакторе спутника, да даже по таблеткам Леонида Ильича можно было бы найти иного адресата». «Нет, понятно, что стране гатят путь в будущее, дают точку опоры. Но почему именно через меня? Ведь я не первый и даже не третий в иерархии. От силы пятый-шестой. Что такое сенатор видит в будущем именно обо мне?» Юрию Владимировичу страстно хотелось узнать ответ на этот вопрос. И побыстрее.